немножко. Боже, дай мне тоже. Ах, негоже. Ну что же, негоже. Боже, тоже. Ya, chilak fru, fru, fru, chica, chica, chica, chica, ach, ach, ach, ach, chica, chica, chica, ach, ach, ach, kru, fru, chila, pili, kru, fru, chila, ole, chek, te chush, chela, chach, chach, lech, kru, chuch, chela, alchku, chali. Чли-мли, чли! Читургена, чичика, не читали, чала, чи начну шричина, а на чичича, чичича, чирунча. Чича, чка, ач, ач, чаш, чач. Чада одочта, чач, чада ота, чурья, чурья, чурья, а на чичича, чичича, чирунча. Чичалею, чичи, чачалею, чичи, чичи, чири, рикики, чичи, а чи, чи, чи, чи, чи, чах, чах, чах, чах, хач, хач, хач, хач, ретра, чи, а чи, чи, чи, чи, чи, чух, пых, чух, чух, хып, чуч, чу, чина, чую, чи, чап, чап, чап, чап, пач, пач, пач, пач, чап, чап, чап, чап, чи-ни-чи, чи-ри, чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Бахачи-полько-пали, чи-чи-чи-чи. Бахачи-полько-пали, чи-чи-чи-чи. Клуб-клуб-бахачи-пали, чи-чи-чи-чи. Полько-бахачи-пали, чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи-бали, чи-чи-чи-чи. Балакур-бультры, клоп-клоп-сне, сне-сне-сне, печли, рым-рым-рым, выкули, рым-рым-рым, волку дыпы, колку бы, члет-члет-члет-члет-члет, бахачи-олькур-пали, чу-чу-чу-чу. Ахичи, ахичи-олькур-али, олькур-али, ахичи, ахичи-олькур-али, олькур-али, луп-лоп, луп-лоп, бахачи-пали, бахачи-пали, луп-лоп, луп-лоп, бахачи-пали, бахачи-пали, булькут-пали, клуб-клуб, бахачи, клуб-клуб, бахачи, лрм-грм, лрм-грм, бали, жирм-грм, жирм-грм, бали, ули, ули, маур накрали, маур накрали, туруком, туруком, трали, бали, бахачи, булькур, бали, булькур, бали, клуб-клуб, бахачи, бали, клуб-клуб, бахачи, бали, ули, ули, маур накрали, маур накрали, ули, ули, маур накрали, маур накрали, булкум, бул-трррр, балку, бул-трррр, бахачи, булькур, бали, булькур, бали, чищи-мли, чищи, бали, чищи-мли, чищи, бали, хичма, кулку, трррр, хичма, кулку, бали, хичма, кулку, бали, колк, блук, блук, блок, колк, блук, блет, лет, лет, блили, блили, балкур, бахачи, бали, бахачи, бали, булькур, бахачи, бали, булькур, бахачи, бали, визисимны, у-у-у, цисичмли, тищи, бали, тищи-мли, тищи, бали, хибичи, бурку, трррр, хичма, кулку, трррр, клопил, бель, колк, бельки, бахачи, булькур, бали, бахачи, булькур, бали, чу-чу-чу-чу-чу.

о, аи, аи, и, ию, ию, иао, о. Не. О. Н. О. Б. О. Бебес. О. Бебес. Рич, рит, рам, рич, рит, жич, рянас. Хз, хз, хз, хз. Рыпа-то, рыпа-то, ада, рызга, шинста, гла, гла. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Гулук, гулук, гулук, гулук, гулук, гулук, гулук, гулук, гулук, гулук, цикта, цикта, гулук, ликта, ликта, гулук, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, дыка, Зелене, свифте, свифте, и, ширха, ширха, и, сытен, грыхате, грыхате, а, стрикате, стрикате, о, лыкате, гм, гм, и, взык, взык, э, рысте, смыкате, смыкате, и, лызыка, лызыка, йо, шипате, тыпате, тыпате, и, шипате, шипате, и, клыкате, клыкате, я, лыпате, лыпате, о, шипате, Эй, дыхте. Рахат лукум. Рахат лукум. Лукум кум. Куку-лум-ку, лум-ку, ху-ху-ху, Аллах, Аллах. Лу-ху-ху, лукум-ку, рахам, хлам, Харла хамр ака. Лукун ха хала. Руху. Лукун ку. Рхам хлам махам лахам. Раб ткатата аткумуку. У мукум. Мулух му. Мулух мм харат. Мулух мум харат. Ратах рахат. Ху, ку-ху, харам, хорам, мху, ухм, ухм, лухум, ху, хатам, хатам, м-м-м-м, лахам, ахал, халам, муху-ху, мох-хама, лахам, рахам, алахама, рахам, луку, тарах, ю, ху, ку-ху, уху, уй-ю-ху, мрахат, клухут, Мукулу кухту, хала харахам лукум, ругубу, харам мухум, хорим, умгу, хлам, алла, алла ла ла ла лах, рухум, раха хлум, рахат луку, муку, хатара муку, кумтха арарарарар хатим, и хрнг ау, и кхи, уху, уху, тах харат умкун луку. Хум хум хам тарахам марахат камарахам хукум ху уху рахат хукум ху ху. Зубли, ричте, ричте, мруху, ричте, ричте, брізг зрі, ричте, ричте, сшиті. Ричте, ричте, где смысл? Ричте, ричте, нью-зю, ричте, ричте, пліщай, ричте, ричте, рія. Итог, годы, токи, итог, и лов, воли, воли, и лов, итог, годы, годы, итог, и кос, соки, соки, и кос, и гор, роги, роги, и гор, и роз, зори, зори, и роз, и тел, лети, лети, и тел, и лед, дели, дели, и дел, и тон, ноты, ноты, и тон, и тин, нити, нити, и тин, и лог, голи, голи, и лог, и лес, сели, сели, и лес, и лад, дали, дали, и лад, и рев, вера, вера, и рев, и ног, гони, гони, и ног, и мир, Рима, Рима, има, Рима, лимей. Зыж, зыж, зыж, зыж, лыр, зыж, зыж, зыж, зыж, хщ, хщ, хщ, хщ, лыр, лыр, пх, пх, пх, пх, хщ, хщ, хщ, хщ, шум, кп, дзы, пх, пх, пх, пх, дрык, Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- нет. Срыв срывательно, нарыв нарывательно, порыв порывательно, взрыв взрывательно, отрыв отрывательно, обрыв обрывательно, разрыв разрывательно, урыв удрывательно, отрыв подрывательно, отрыв надрывательно, но срывно, но нарывно, но порывно, но взрывно, но отрывно, но обрывно, но разрывно, но урывно, но подрывно, но надрывно, ок, срывок, ок, рывок, ок, порывок, ок, срывок, ок, отрывок, ок, обрывок, ок, разрывок, ок, урывок, от, надрывок, ок, подрывок, Shh. Калина на ракуйсм дуду и тарабары, сывары, невары, барахло, карамары, махлы, кай, выкидленки же кей, лики гэл. Зды, зды, зды, сбррррр, чты, чты, шкты, вили, вили, вили, мкл, дзз, рубз, чик, чик, чик, тыкаш, чмо, Чмоп, чмоп, жзыке, ря, юр, гжозовен, лич птокла, я выл риктос, тохмит лич ку визвек. Ма, ву, ма, яхма, Ихма, яхма, вылхама, дюдютюр, маха-ха-ха! Дякую.